Зато учитель по композиции Гена Соколов, когда бывал недоволен мальчиком, заявлял, что тот рисует так же плохо, как папа. Тем не менее, окончив школу, он пошел и сдал вступительные экзамены в МГПИ имени Крупской на все-все пятерки. А после каждого экзамена возвращался и сообщал, опять с отличием. И Кеша ему что-нибудь за это обязательно покупал. Пиво, ботинки Doc Martens, майку с черепом, какой-нибудь аксессуар из металлической символики сатаниста. Было время, мальчик живо интересовался этой тематикой. Сатанисты, он нам объяснял, это ребята, которые все время сидят и произносят «бззз». Так они балансируют в себе злые силы. Или кассету с песнями Гришнака, который прославился тем, что отправил на тот свет своего лучшего друга, Иеронимуса, тоже музыканта. «Жесткие, осквернительные звуки больше не достигают нас, их просто уносит ветер. Неужели все? Прощай, Иеронимус. Снег остановлен. Представление окончено, опустите занавес». Не знаю, я говорила благожелательно, чтобы не нарываться на скандал. Мне как-то ближе заря просветления человеческой цивилизации. И слышала в ответ: «К чему требовать, Маруся, чтобы после понедельника сразу наступило воскресенье?» Впрочем, я была на седьмом небе от счастья. Наконец я почувствовала себя матерью пятерочника. И когда мы ожидали с Кешей победы и торжества, оказалось, что в МГПИ десятибальная система оценок. Больше мальчик не захотел сдавать никаких экзаменов. «Но почему?» — вопрошала я, стеная и посыпая голову пеплом. «Просто я не желаю», — он отвечал, — «чтобы на меня смотрели придирчиво». И объявил, что станет композитором. Слава Аллаху, все же удалось его пристроить кое-куда, где за небольшую плату он выучился на специалиста настолько широкого профиля, что может работать теперь кем угодно, от космонавта до архивариуса. С помощью Фимы ему даже удалось защитить диссертацию на тему «Роль пропаганды при тоталитарном режиме». «Что ж ты теперь будешь?» — задумчиво спрашивала Рита. «Кандидат фашистских наук?» Пафос этой работы заключался в колоссальном противоборстве двух сил. С одной стороны, гениальный, одержимый фанфарон и харизматик Геббельс, способный воспламенять народы на любые самые необдуманные свершения. А с другой — наш советский агитатор Соломон Абрамович Лазовский, которому в разгар войны, хотели они этого или не хотели, внимали все радиослушатели Берлина. Прямо из Москвы голосами то Гитлера, то Геббельса, на великолепном немецком языке, без малейшего местечкового акцента, Соломон Абрамович сообщал немецкому народу, как у них на деле паршиво обстоят дела. Служба перехвата глушила его всеми возможными способами, однако голос у Соломона Абрамовича становился все печальнее и печальнее и прорывался через все глушители. «Переключитесь, пожалуйста, на местную радиостанцию. Не слушайте эту ложь», — требовали берлинские власти. Все были в ужасе. Такое Соломон Абрамович придумал. Естественно, имея перед глазами два этих ярких исторических примера, мальчик решил посвятить себя рекламе. Он поступил на службу в артистический клуб и параллельно занялся культуризмом, что очень беспокоило Серафима, который, вопреки нашей установке на неуклонное накопительство, прочил ему научную карьеру. «Кем он туда устроился, в этот клуб?» — он спрашивал трепеща. «Барменом?» «Ты мне очень-то распространяйся», — говорил мальчик, «а то у Риты с Фимой такое мнение обо мне, будто я чуть ли не в борделе комнаты распределяю». Но Серафим все равно пускал волну. «Скажи, чтоб слишком не накачивался», — он говорил, «а то его на работе испугаются. Они подумают, что такие мускулы несовместимы с интеллектом. Надеюсь, его приняли не на должность вышибалы». Клуб стал модным в Москве, про него писали в газетах и журналах, можно сказать, вместо новостей показывали в программе «Время». И все благодаря мальчику. Он и про нас не забывал. Устроил в галерее Кешину выставку. Тот развесил свои живописные полотна, на вернисаж пригласили телевидение. Мы с Кешей купили вина, фруктов, вошли, конечно, в расход. Но я не возражала, чтобы он тратил столько, сколько считает нужным, ведь все это сулило нам выгоду и прибыль. И вдруг, о радостная весть, один банкир собрался приобрести Кешину картину с выставки, да не одну, а целый триптих, над вечным покоем. По $2000 каждая. Там изображен человек, парящий в пространстве с закрытыми глазами. над ним, как дождь, летят крылья, словно капли. И одно белое крыло, напоминающее женскую грудь, приближается к его губам.